Глава 46. Рита. Чем дальше, тем сложнее скрывать наши отношения. К тому же все больше людей о них в курсе. Во-первых, во время очередного ужина в ресторане мы с Виталиком случайно пересеклись с одним из акционеров. Он с нами вежливо поздоровался. Разумеется, ни одной черточкой не показал, что обо всем думает. Но очевидно же, что сообразил, что мы явно не для того, чтобы обсуждать бизнес, сюда пришли. Во-вторых, Владимир Петрович обо всем в курсе. На прямом разговоре ни со мной, ни с Виталиком он не настаивает. Скорее наблюдает за нашими отношениями. Но свекор никогда скандальным не был. Да и в чужом грязном белье ковыряться никогда особенно не любил. Так что, видимо, ждет укрепление моих отношений с Виталиком. Либо их завершение. К тому же у него появилась любимая женщина Даша. И из личной жизни испарилась Вероника Сергеевна. И в подобной перетрубации сложно следить за остальными людьми. «Бабушка с дедушкой разводятся», сообщает мне уже не новость, явившийся на выходные Тёма. Он в шоке. А вот Таня, сидящая тут же, почему-то нет. Да уж, вздыхаю, стараясь сделать вид, что я не в курсе этого. Да и пусть расскажет, что знает. Но почему? Бабушка бросила же дедушку, ну, на моем дне рождения, и он обиделся. Мне сказал, что они давно уже друг друга не любят. Точнее, бабушка дедушку точно не любит. Ну и главное, она не разделяет дедушкину точку зрения относительно будущего. Относительно бизнеса, всего. А что она говорит? Хмурится Таня. Что все деньги, акции, наследство, что все надо отдать папе, а нам ни черта, пожимает плечами Артем. По его лицу видно, что он и сам удивлен такой позицией любимой бабушки. А еще она говорит, что у папы новый ребенок будет, и он может еще других родить. Поэтому старая семья должна отойти в сторону, что жены детей типа много, а папа для бабушки один. Воцаряется молчание. Наконец Таня произносит. Папа мне сказал, что ни копейки нам давать не будет. «Ну вот», – пожимает плечами Тёма. «Ладно, а что там за новая женщина?» – вмешиваюсь в разговор я. Дети, конечно, страшно на бабушку обижены за такое отношение. Да и мне это удивительно. Но я не могу не признать, что Вероника Сергеевна всегда мне казалась женщиной холодноватой, что ли. То есть нянчить внуков – это не ее. Но она точно ими умилялась, дарила подарки. Другой вопрос, что при хороших деньгах это несложно – баловать. А любить – любить это другое. Вероника Сергеевна от них всегда дистанцировалась. Неявно, но это было. Это произошло сразу после нашей женитьбы, когда она в первые месяцы стала ездить к нам домой и рассказывать, как должна стоять мебель, что готовить и по каким рецептам. Я смогла отстоять свою независимость, да и Владимир Петрович нажал на нее. Сказал, что она хозяйка в своем доме, а я должна быть хозяйка в своем. И ничего, что я очень молодая, для девушек это не проблема, было бы желание готовить, убирать и планировать бюджет. «Да не видел я эту женщину ни разу. Но ее видел один из соучредителей. Говорит приятное. Артем, тебе надо принять любой выбор дедушки. Неважно, помирится он с бабушкой или нет, объясняю сыну. Тот со вздохом кивает. Ситуация так себе, конечно. А я думаю, что раз бабушка нас не любит, то и не надо, чтобы дедушка ее прощал. Таня всегда была более категорична. То есть папа нас бросил, а ей окей, да? А как ее бросили, не окей. Вот пусть хлебанет. И да, я злая, но справедливая. Танечка, тише, успокойся. Жизнь покажет, что и как. Однако интересные события этим днем не закончились. Ближе к ночи, когда я проводила Артема, а Таня пошла в свою комнату делать уроки, мне поступает звонок на сотовый. Номер незнакомый. Я неохотно беру трубку, ожидая очередное рекламное предложение, но... «Ну, здравствуй, Ритка!» – истеричный женский голос. «Хорошо тебе живется с моим мужем? Увела, значит, тварь!» Первая мысль, что это мой номер как-то попал в руки к родственникам моих пациентов. Проблема в том, что психиатрическую помощь принудительного характера получают только люди, которые нарушили закон. Но в семье больных чаще всего несколько. И пока один попался, остальные так и ходят, нелеченные. Несчастные люди. Но того, что дал им мой номер, я точно прибью. Уважаемая, ваш родственник находится в специализированном лечебном учреждении закрытого типа. Он там находится по закону. А как ваша фамилия? Тянусь за блокнотом, чтобы записать. Если фамилия не совпадет с фамилией пациента, а так-то я всех помню и знаю. «Мама, эта тварь упекла Аркашу в психушку!» Раздается отчаянный вопль и тут же до меня доходит. «Это Лера». Однако трубку берет тут же Вероника Сергеевна и с не меньшим раздражением рявкает. «Ты что там устроила, стерва? Ты куда моего сына подевала?» «Здравствуйте, мама», откашливаюсь, с трудом сдерживая смех. «Это же надо было такое сказануть. Теперь точно не поверят, что Аркаша не в психушке». Хотя, кстати, полежать там неделю под капельницей – не такая уж и плохая идея. А что, мой бывший муж пропал? Третий день его нет! Так он не у тебя? «Нет. А в полицию обращались?» «Обращались, только они позвонили ему. Он взял трубку и сказал, что с ним все хорошо. Просто домой идти не хочет. Признайся, он у тебя?» «Нет, я его не видела со дня рождения Артема. И где он тогда может быть?» Вероника Сергеевна заметно успокаивается. Хотя, по-моему, напрасно. «Может, поехал на отдых?» «Он может. История знает примеры. А может, завел еще одну семью?» «Договорить мне не дают. Со словами «дура» свекровь кидает трубку. Мне же весело. Я точно знаю, что с Аркашей все в порядке. Ну а Лера пусть ищет дальше. К тому же Аркаша вряд ли исчезнет с концами. Погуляет и вернется. В конце концов, отдых на курорте с девушками не тяжелой ответственности. Может, даже лучше, чем витаминные капельницы. Правда, выйдет сильно дороже».